«Самоубийца!» Парень глубоко вздохнул и посмотрел вниз. Сердце билось, как отбойный молоток. Казалось, что оно сейчас раздробит спину и выпрыгнет сзади, лишь бы убраться подальше от этого открытого окна. «Ну, долго мне еще ждать?» Незнакомый голос в комнате заставил молодого человека вздрогнуть. Сердце забилось еще чаще. Если бы ему сейчас сделали ЭКГ, то оно, скорее всего, было бы похоже на новый забор его соседа по даче. Ровные и частые штакетины в один ряд. «Не подходите ко мне, я уже все решил!» – выкрикнул парень в сторону человека, сидящего на его кровати. «Да я понимаю!» – равнодушно отозвался незнакомец, разглядывая свои ногти на руках. «Я просто спрашиваю, как долго мне еще ждать? Ты уже 10 минут стоишь в окне и ни туда, и ни сюда. А вам какое дело? Вы вообще кто такой? И как вы оказались в моей квартире?» «А тебе не все равно?» – усмехнулся гость. «Если бы я собрался выпрыгивать из окна, то мне было бы все равно, абсолютно наплевать, даже если бы я увидел в своей квартире симфонический оркестр в полном составе». «Если вы пришли меня отговаривать, то это бесполезно!» «Да угомонись ты! Очень не нужно!» – махнул рукой незнакомец. «Ты мне лучше скажи, есть ли у тебя маленькие ножницы? У меня, кажется, заусенница на пальце». «Во втором ящике». Молодой человек в окне машинально кивнул в сторону стола. «Во втором снизу или сверху?» Гость встал с кровати и подошел к столу. «Черт возьми, не отвлекайте меня!» Раздраженно выкрикнул парень. «Если вы не заметили, я занят важным делом!» Незнакомец ненадолго замолчал, разглядывая ящики стола. Затем снова повернулся к самоубийце. «Я понимаю твою занятость, но здесь 4 ящика, поэтому у меня возник вопрос, откуда их считать? Ты не пойми меня неправильно, просто если бы их было 3, то я бы даже не сомневался в том, какой из них является вторым. Но вот ящика 4 ставит меня в тупик». Парень в окне оглянулся на своего гостя. В тишине ночной было слышно, как скрипнули его сжатые от злости зубы. «Вы издеваетесь, что ли?» «Нет, совсем нет. Я, честно говоря, впервые сталкиваюсь с подобной проблемой, и мне очень не хотелось бы прослыть вором, который лазит без разрешения по ящикам почти мертвых людей». «Да я же сказал вам, что ножницы во втором ящике!» «Да я слышал. Но если я, к примеру, открою второй ящик снизу и начну ворошиться в нем, и окажется, что ты имел в виду второй ящик сверху, то из-за этой несостыковки, не разобравшись, ты назовешь меня каким-нибудь обидным словом, а мне будет неприятно». Парень снова посмотрел вниз, а затем опять повернулся к этому странному человеку. «Вы в своем уме? Я собираюсь покончить жизнь самоубийством, а вы мне парите мозг своими ножницами». «Ну, если бы это были мои ножницы, то я бы знал, в каком ящике они лежат. А раз уж так вышло, что мне приходится воспользоваться твоими, то изволь сообщить мне их местоположение более точно». «Вы умеете считать до 2?» «Хм, я умею считать до таких чисел, которые тебе и не снились. Но в этой ситуации мое умение, видимо, мне не поможет». Гость разочарованно развел руки в стороны. «Что это вообще за издевательство? На месте вашего правительства я бы на законодательном уровне запретил производство столов с количеством ящиков более 3. Так ведь и с ума можно сойти. А если бы ящиков было 2, вы бы сразу догадались, в каком из них ножницы?» Незнакомец замер и ошарашенно посмотрел на самоубийцу. «Слушай, а ты прав. Если бы их было 2, я бы тоже не понял, где находится первый, а где второй. Вот все-таки не зря числу 3 приписывают столько интересных свойств. Оно понятно и логично, в отличие от своих соседей». Парень, видимо, устал стоять и присел на подоконник, свесив ноги вниз. Незнакомец все же стоял у стола и с интересом разглядывал ящики. «Если бы эти ящики располагались по горизонтали, то, на мой взгляд, было бы гораздо проще. Я бы считал слева направо. Но вертикальное расположение убивает во мне всю надежду на человеческую логику. По-моему, все очень просто, вздохнул самоубийца. Я сейчас собираюсь прыгнуть с 12-го этажа. Это значит, что этажи считают снизу вверх, правильно? А строчки в книге, возразил незнакомец. Строчки вы тоже считаете снизу вверх? Нет, хмыкнул парень и, задумавшись, почесал подбородок. Затем, видимо, сообразив, он радостно потер руки. Я понял, смотрите, строчки пишутся сверху вниз, а этажи строятся снизу вверх, то есть считаются они в том же направлении, что и создаются. Да, логично, кивнул гость. Тогда скажи мне, пожалуйста, в каком направлении создавались эти чертовы ящики? Парень снова задумался. Согласен, здесь как-то не сходится. И вообще, вспомнив о своем занятии, от которого его отвлек незнакомец, снова разозлился он. Что вы ко мне пристали с этими ножницами и ящиками? Я прыгаю из окна, а вы меня отвлекаете. Если я не пойму, как их считать, я выпрыгну в окно раньше тебя, ответил незнакомец. Кстати, а что такого случилось, что ты решил преподать своим соседям урок анатомии? «Очень смешно», – грустно отозвался парень. «Дело в том, что у меня очень сложная судьба. Когда мне было 6 лет, видимо, придется обгрызать ее зубами», – послышалось от стола. «Что? Я говорю, раз ты не хочешь говорить мне, где лежат ножницы, то придется отгрызать заусеницу своими зубами». Парень ошалело посмотрел на своего нового знакомого. «Вы что, не слушаете меня? Зачем тогда вы спрашиваете, почему я решил покончить жизнь самоубийством? Я тоже кое-что у тебя спросил, но ты так мне и не ответил». «Я вам ответил русским языком. Ножницы во втором ящике стола». «А где этот второй ящик?» – выкрикнул гость. «Этот или вот этот?» «Вон тот!» «Какой?» «Который сверху?» «Этот?» «Нет, это третий!» «Вот этот?» «Да, черт возьми, этот!» «Спасибо, теперь можешь прыгать». Незнакомец достал из ящика ножницы и с деловым видом принялся орудовать ими над своим пальцем. «Что значит можешь прыгать? Вы мне тут не указывайте!» Возмутился парень. «Мало того, что вынесли мне весь мозг своими ящиками, так теперь еще и распоряжаетесь здесь. Когда захочу, тогда и прыгну». «А, ну хорошо». Не отвлекаясь от пальца, незнакомец отошел от стола и снова уселся на кровать. Несколько минут прошли в тишине. «Вы меня не будете отговаривать?» Гость молча покачал головой. «Почему?» «А что, должен? Это же твоя жизнь. Распоряжайся ею как хочешь. Вот, к примеру, это моя заусеница, и она мне не нравится. Я решил ее отрезать, не спрашивая твоего совета. А если бы она мне нравилась, то я бы, не обращаясь к тебе, ходил бы и всем ее показывал. Возможно, что даже фотографировал бы на память». «Очень интересное сравнение. Кстати, вы мне не ответили, кто вы такой и как вы оказались в моей квартире?» – вспомнил парень. «Я этот проводник в другой мир». Примерно с такой же интонацией, как если бы он сказал «я токарь 6-го разряда», произнес незнакомец. «Вообще, я должен был встречать тебя снизу, но эта дурацкая заусеница меня достала. Решил подняться и узнать насчет ножниц». «А кто тогда там внизу круги нарезает?» Парень махнул головой в сторону улицы. «Где?» Проводник подскочил к окну и, переглянувшись через подоконник, посмотрел вниз. Действительно, в свете уличного фонаря можно было рассмотреть фигуру, которая то поглядывала на наручные часы, то задирала голову, молча смотрела на окно. «О, это же мой коллега!» – удивился проводник. «Эй, чего ты тут забыл? Ты же в этом месяце по автокатастрофам работаешь!» Фигура замерла и уставилась в окно. «С чего это?» – послышалось снизу. «Я в наряде по самоубийцам до 1-го числа». «Так сегодня уже 1-е. И что?» «И то, что с 1-го числа я заступаю вместо тебя!» – крикнул гость, высунувшись из окна. «Дурак, что ли?» – было видно, как фигура покрутила пальцем у виска. «По 1-й включительно!» Проводник тяжело вздохнул и молча посмотрел на парня. «Знаете что?» Парень спустился на пол с подоконника и закрыл окно. «Если вы ящики и даты путаете, то я даже боюсь представить, куда вы можете меня по ошибке проводить. Что у вас там за бардак такой? Спасибо, но я, пожалуй, еще поживу. У вас там, я смотрю, не намного лучше, чем здесь». «Эх, опять мне выговор влепят!» — вздохнул проводник и направился к выходу из комнаты. «Слушай, а у тебя там машина есть?» «Ну, есть, а что? Не подкинешь меня тут недалеко? Иди уже отсюда, пожалуйста! Я на ваши уловки не куплюсь!» «Да? Ну, ладно. Кстати, спасибо за ножницы. Куда их положить?» «Положите во второй...» парень осекся. «На стол положите, я сам уберу».